Глава 12. «Амандина, когда вчера я спросила тебя о твоей маме, ты подумала, что я шучу, не так ли?» Красные листья падали на землю, Амандина бегала за ними, пытаясь поймать их на лету. Она собирала их в кучу, складывала вместе, но ветер разбрасывал листья, и она снова бросалась за ними в погоню. Соланж стояла в нескольких метрах от нее и наблюдала за тем, как она прыгала и визжала. «Амандина, Паула не твоя мама, и не мама для каждой из нас. Ни моя, ни Жозефина, ни Мария Альберта, ни Сюзет, или... Она наша духовная мать, лицо, которое ответственно за то, чтобы нам всем, кто живет здесь, в монастыре, было хорошо. Можешь ли ты это понять?» Прижимая листья к груди, Амандина подошла поближе к Соланж. «Ты имеешь в виду, что она дух? Что Паула привидение?» «Нет, она не привидение. Она очень реальна, и она заботится о каждой из нас, как должна заботиться мать, но она не настоящая мама». Женщина и ребенок сели под деревом в шорохе красных листьев. «Она наша поддельная мама?» «Нет. Каждая из нас имеет мать, которая ее родила. Это наша собственная мать. И Паула не такая мать для каждой из нас». «Ни для кого из нас?» «Нет». «А у тебя есть твоя собственная мама?» «Да, у меня есть мама и папа. У меня есть две сестры и бабушка, тетки и дяди, и, как я недавно подсчитала, 8 кузенов». «Где они? Почему мы не живем вместе с ними?» «Они живут в другой части Франции, на севере. А я не живу с ними, потому что меня избрали для жизни с тобой». «Но почему?» «Потому что я этого хотела. Мой выбор приехать сюда и быть с тобой не означал, что я не люблю свою семью. Я люблю их и люблю тебя. Ты тоже моя семья». «Но я не из вашей собственной семьи». «Нет». «У меня есть собственная мама? Кто она? Кто моя собственная мама?» «Я не знаю, милая. Я точно не знаю, кто она. Но я знаю, что она очень любит тебя». «Ты не знаешь, кто она? Ты уверена, что никто из здешних сестер не моя собственная мама?» «Уверена». «Не могли бы мы теперь пойти искать ее? Я нахожусь здесь так долго, не волнуется ли она, что я не пришла домой?» «Она знает, что тебе здесь хорошо и безопасно. Она знает, что ты со мной, с Паулой и Филиппом, и с остальными из нас. Она знает, и потому не волнуется». «Ох, ну могу ли я увидеться с ней? Я хочу увидеть мою собственную маму. Я уверена, что она была бы рада увидеть меня. Как ты думаешь?» «Конечно, я так думаю. Но прямо сейчас это невозможно. Она хочет, чтобы ты выросла и стала прекрасной, сильной девушкой, выучила свои уроки, была доброй и хорошей, слушалась меня и сестер». «Откуда ты знаешь, что она любит меня?» «Я знаю, потому что она очень заботилась о тебе и о том, чтобы ты...» «Она тебе это сказала? Она сказала, что любит меня?» «Да, в своей манере». «Какой манере?» «Она послала одну даму рассказать мне о тебе». «Она это сделала? Что тебе сказала эта дама?» «Она сказала, что есть драгоценная маленькая девочка, мама которой не имеет возможности заботиться о ней, и что мама не хочет, чтобы девочка была одна. Она просила меня, чтобы я взяла на себя заботу о ребенке ради ее мамы. Она просила меня, чтобы я отдала девочке всю любовь в мире во имя ее мамы, так как ее мама сама отдала бы ей эту любовь. Ты понимаешь?» «Я не знаю, кто была эта дама?» «Это была женщина с прекрасными глазами, глазами, как у оленя, и кожей белой, как луна. Она была очень печальной. Я видел ее только на мгновение, на полмгновения». «Почему она была печальной?» «Я думаю, потому что она знала, что твоя мама не сможет быть с тобой, и она не сможет быть с тобой тоже». «Тогда пойдем искать эту даму. Она знает, где моя собственная мама, и тогда мы сможем быть все вместе. Это дама, ты, моя мама и я. И твоя собственная мама тоже. И мы возьмем Филиппа, его собственную маму, и Паулу, и всех сестер, и собственных матерей всех нас». Могла ли я объяснить другим способом? Могла ли я вообще не объяснять? Была ли права Паула? Был ли мой рассказ о Мандине, о ее матери, которая не могла заботиться о ней, более жестоким, чем если бы я сказала ей, что ее мама умерла? Было бы лучше подождать, пока она повзрослеет, чтобы понять. Не могла бы подождать, я бы с удовольствием отказалась от необходимости такого рассказа. Но ведь был инцидент в парке, поставивший меня лицом к лицу с ее заблуждениями. У меня не было выбора. Я не могла позволить ей продолжать думать, что Паула ее мать, а Филипп ее отец. Насколько более жестоко было бы не сказать ей и просто позволить бродить в тумане в детских фантазиях. В первый же день в школе ее одноклассницы безжалостно развеяли бы ее заблуждения, и она прибежала бы ко мне за утешением. «Это правда, почему ты мне не сказала? Тогда кто моя мама?» Я бы так хорошо научила мою маленькую девочку, что мое упущение и мое молчание привело бы к утрате доверия. Она была бы права. «Нет, этот путь лучше». Я утешила ее, и она привыкнет к правде. Правда. Но то, что я сказала ей, было ли правдой, или я поправила ее заблуждение только для того, чтобы достичь своей цели, чтобы двусмысленность обменять на абстракцию. Господи, помоги мне. Я стараюсь забыть свою мать, когда девочка начинает тосковать по своей. А знаете, отец Филипп, скажи мне, красавица, когда я была моложе, я имею в виду на прошлой неделе, я привыкла думать, что вы мой собственный отец. Разве это не глупо? Не глупо. У вас есть собственный отец? Один раз был, но он давно стал жить на небесах. Ты знаешь, с Богом. Мягкий дождь стучал по камням под навесом над окнами прачечной. Внутри Амандина сидела с Филиппом в старом шезлонге среди запаха мыла и пара. Мария Альберта шептала над четками, отжимая белье. «А мама у вас есть, отец?» «Да, да, есть, была. Она тоже ушла на небеса. У меня была и бабушка». «Тоже на небесах?» «Да». «На что она была похожа, ваша бабушка?» «Ты имеешь в виду, как она выглядела?» «Да». «Она была полная, или так казалось, потому что мне было едва 8, когда она ушла. Да, я бы сказал, что она была полная. Она всегда сладко пахла. Она носила желтое платье с красными розами по подолу. А по воскресеньям она надевала коричневое платье, очень мягкое, и коричневую шляпку, я думаю. И она любила целовать меня. Она всегда целовала меня. 4 раза чмок-чмок. Так же, как Соланж целует тебя. Правая щечка, левая щечка, правая щечка, губки. Да, так. Посмотри вон туда. Видишь, как ручей выглядит в дождь? Вот так выглядели ее волосы, едва отливающие голубизной, как тонкий синий шелк, и они лежали волнами, как вода в ручье. Мне бы пошли голубые волосы. Возможно, когда-нибудь так и будет. Я бы хотела, чтобы вы были моим собственным отцом. Слезы появились в морщинах на его щеках, и Филипп сказал: «Это и мое желание». «И ваше?» «Да, и мое». «Хорошо. На самом деле, перед Богом и ангелами, прямо сейчас, прямо здесь, я признаю тебя моим ребенком». «Я признаю вас моим отцом, перед Богом и ангелами. Это действительно так?» «Абсолютно так». «Это не так. Я знаю, что это не так. Я думаю, что это правда. Между нами это правда». «Между нами, Богом и ангелами. Может быть, это так же верно, как то, что все может быть». «Может быть. Я люблю вас, отец».